Глава 23. Внезапный легионер. С утра звоню Горнарудовой. Не очень прилично тревожить баронессу до обеда, но дело важное. Да и думаю, она будет не против, особенно когда я поделюсь с ней интересной информацией, позаимствованной у демона. Немного удивленная моим ранним звонком Жанна спрашивает, чего же хочет ее спаситель. «Простите, ваше сиятельство, но мне нужен ваш совет, и по возможности как можно скорее. В благодарность я готов поделиться с вами интересными сведениями насчет психического измерения. Некоторые догадки, высказанные в борьбе с астралом, подтвердились». «Какой ты нетерпеливый спаситель!» — коротко смеется баронесса. «Даже приманку для меня придумал. Ну что ж, заезжай на обед, раз вопрос срочный. Мы с Настей будем ждать. Повеселишь двух обаятельных девушек». Ну вот и нарвался. Похоже, придется к тому же развлекать двух дам светской беседой, а я в этом совсем не мастак. Во-первых, терпения не хватает, а во-вторых, владею слишком незначительной информацией касательно последних картинных выставок и постановок в театре. Но чего не сделаешь ради доверившегося тебе вассала с гепардовыми ушками. Поэтому быстрым ходом направляюсь в дом своих невест, расположенный через забор. «Даня?» — удивленно восклицает Камила, застыв при виде меня. «Нас не предупредили, что ты зайдешь?» Под моим взглядом она краснеет. Стоит заметить, что брюнетка выглядит непривычно. Простое домашнее платье, на лице отсутствует даже легкий макияж, волосы без всякой завивки небрежно раскиданы по плечам. Но даже без лощенности и глянца Камилу можно хоть прямо сейчас выпускать на подиум. Я задумываюсь над вопросом. Интересно, а кто ее должен предупредить? Слуги меня воспринимают как хозяина, охрана дома тем более. Да я и есть хозяин. Недвижимость землей принадлежит мне. Я заскочил всего на 5 минут. Улыбаюсь. У меня срочный вопрос, Камил. Через пару часов я еду на прием к баронессе Горнарудовой, и чтобы не упасть в грязь, мне нужны сводки последних афиш. Ты ведь в курсе светской столичной жизни, ну и всяких культурных новостей за этот месяц? Конечно, гордо заявляет девушка. Я ведь готовилась к приезду. Но как я могу тебе помочь, Даня? Я быстро загляну к тебе в голову и возьму то, что нужно. Пожимаю плечами. За щиты не волнуйся, снять их не проблема. Пренебрежительно отзываюсь о телепатах рода Янеревых. Как и поставить новые, еще лучше. Также обязуюсь не брать ничего лишнего, особенно касательно тайн Янеревых. И если тебе кажется, что я сейчас переступаю рамки, то так и скажи, ничего страшного. Добавляю, заметив задумчивость Камиллы. Возможно, я правда прошу о чересчур многом. «Нет, все в порядке», — отвечает девушка. «У меня есть разрешение от отца рассказывать все тебе. Ведь мы с тобой скоро поженимся, так что я разрешаю». «Ну и отлично. Выполняю все деликатно. Безболезненное снятие щитов, легкое стимулирование нервов, чтобы нужные воспоминания всплыли на поверхность сознания, забор только ограниченной информации, ну и постройка новых щитов с вложенными контратакующими иллюзиями рычащих бигусов. Вот теперь Камила действительно защищена. Надо бы потом и Свете предложить свои услуги по постройке щитов. Все же в Москве хватает сильных телепатов, которых недруги могут натравить на мой род». Поблагодарив Камиллу, отправляюсь к себе переодеться и взять схему чертога, а затем уезжаю в гости к баронессе. Московская усадьба Горнарудовых выполнена в современном стиле, без античных украшений на фасаде, облицовка — лишь стекло и хром. Думаю, это даже хорошо в плане безопасности. По пилястрам и арочным выступам очень удобно взбираться, чтобы через окна второго этажа попасть внутрь дома. Здесь же ровная стена не уцепится. Баронесса и Настя встречают меня со сдержанной радостью. Две стройные девушки выглядят почти ровесницами, будто подруги-однокурсницы, а не мать с дочерью. За обедом я щеголяю остротами и ремарками из актуальной культурной повестки. В ответ Настя звонко смеется, а Жанна сдержанно, но обольстительно улыбается. Спасибо Камилле. Ее информированность действительно помогла мне наладить дружелюбный тон для предстоящей деловой беседы. Все же мои невесты отлично дополняют меня. Камила подкована в плане культуры и современной моды, Лена обладает широкой эрудицией, Лакомка просто незаменима как травница, ну а Света... Света может так обозвать, что любой сапожник в Будовске позавидует. «Ну хватит, трубадуре», — ухмыльнувшись, произносит Жанна. «После твоей рекомендации, спаситель, я обязательно схожу на эту оперу. Но раз мы закончили обедать, пойдем-ка в мой кабинет и обсудим твой вопрос». Оставив Настю, мы поднимаемся наверх. «Вижу, слияние с демоном прошло удачно», замечает Жанна, утопая в большом кожаном кресле. Облокотившись на стол, она сплетает длинные пальцы под подбородком. «У тебя ведь осталась демонская сила?» «Верно, Жанна Валерьевна, не скрываю. Теперь мне намного проще находиться в астрале, хоть силы все равно уходят. Также недавно я столкнулся с еще одним демоном и порылся в его памяти». «Что ты сделал?» — прерывает Жанна, сделав недоверчивые глаза. «Ты смог заглянуть в голову демона?» «Ну да, пожимаю плечами, тоже мне подвиг». «А что не так?» «А то, что до сих пор это считалось невозможным», — заявляет баронесса. «Ни один телепат не смог проникнуть в демонский разум. Правда, неизвестно, сливался ли с демоном кто-нибудь из экспериментаторов», — задумывается она. «Видимо, нет». «А ведь и правда. В память Бихема мне не удалось проникнуть, но я списывал это на огромную силу демона». «Я хотел рассказать вам о богах астрала. Перевожу щепетильную тему, а то она так и до легиона скоро додумается. В общем, гипотеза из вашего фолианта подтвердилась. Самые сильные демоны зовутся богами. Судя по воспоминаниям убитого мной высшего, эти боги способны создавать чудовищные катаклизмы в астрале, что, в свою очередь, будет ощущаться на Земле». «Понятно», — задумчиво кивает Жанна. «Ну, о богах мы с тобой позже поговорим, спаситель. Что ты хотел?» С позволения Горнарудовой я достаю из кейса вычерченную схему и раскладываю на большом дубовом столе. «Мне необходимо построить видоизмененный чертог Фауста». «Объясняю. Такой, чтобы комната блокировалась от астрала». «Зачем?» «Жанна Валерьевна, я не могу рассказать. Делаю виноватый вид. Моя просьба связана с задачей охранки. Ведомство запретило мне распространять информацию». «На самом деле нет, но я не хочу говорить ей о гепаре». «Охранка, значит?» Фыркает Жанна недовольна, прямо как юная девушка. «Смотрю, Владислав никак не уймется и все так же пытается прибрать к своим окровавленным рукам одаренных юношей». «Жанна Валерьевна, я и так являюсь вассалом московским. Спешу заметить, а то что-то стало попахивать бунтарским духом. Царскому брату не требуется никуда меня прибирать». Баронесса лишь отмахивается от моих слов, мол, и так понятно, что кому нужно. Нагнувшись над столом, она пристально рассматривает схему и водит длинным покрытым лаком ногтем по рунам. «Все хорошо, ты действительно схватываешь все на лету». Баронесса указывает на группу рун. «Но эти связки лучше заменить на более оптимизирующие». Жанна берет ручку и чертит узоры прямо поверх моих. «Вот так вот. Это руны Бекама из фолианта, который я тебе пока что не давала». «Пока что?» Звучит обнадеживающе. «Благодарю. Неглубоко кланяюсь когда-то спасенной мной женщине». «Увидимся на балу, спаситель». Жанна откидывается на спинку и задорно вскидывает подбородок. «Кстати, а с кем ты придешь?» «С одной из своих невест». «Невест?» «Смотрю, уже подготовился к новому закону», — смеется баронесса. «Тогда выбери самую красивую». Хотел было сказать, что они у меня все красивые, но передумал. Нечего переливать из пустого в порожнее. На обратном пути раздумываю над своим отношением к Жанне. Какой бы мстительной и жестокой ни была баронесса, мне она уже не раз помогала. Причем помощь была серьезной. Не зря говорят, что из яда кобры делают лучшее лекарство. Но змея всегда остается змеей, и это нужно постоянно иметь в виду в общении с баронессой. Дома я велю заказанным красильщикам нарисовать руны чертога в комнате гепары. Здесь не нужна точная педантичность, поэтому справятся и обычные профессионалы. Сам же я решаю прогуляться к поместью Филиновых. А то уже третий день в Москве, а до сих пор не ходил к астральным карманам. По дороге обдумываю дела. Скоро в Москву прилетят Кира и София. Целительница как раз закончит дела на фермах, а некромантка с энергосинтезом. Думаю, пускай девушки снова размещаются в моем доме. Комнат на всех хватит. Может, выглядит немного странно, зато все будут в безопасности. Поместье Филиновых все такое же заросшее. Каждый участок земли источает энергию. От прикосновения астральных карманов прямо продирает приятной дрожью. Давненько я здесь не был. Успел соскучиться по местным сюрпризам. Погуляв по периметру, решаю чуть углубиться в покоренные астралом земли. Конечно, это рискованно, но за последнее время я набрался опыта и сил. А кто не рискует, тот не увеличивает легион. Мое внимание привлекает немного необычный карман. Слишком уж большой у него ореол воздействия. Иссохли все садовые деревья на сотню метров вокруг. Мощный поток психической силы прямо хлещет фонтаном. Что же там за зверь или человек сидит? Поглядим. По привычке усаживаюсь на землю, прислонившись спиной к стволу засохшей яблони. Плетение медитативных узлов происходит практически на автомате. Раз, и мое сознание уже в кармане. «Здравствуй, мальчик!» — хрипит старый мужчина в золото-черной ливрее. Золотой и черный — цвета рода Филиновых. «Неужели ты по своей глупости забрел в поместье и умер?» Старик смотрит на меня с сочувствием, а я на него в непонятках. «Да ладно. Не может быть». Быстро пробегаюсь ментальным щупом по его сознанию, но ничего подозрительного не нахожу. Действительно, обычный себе человек, даже не одаренный. А карман-то мощный, хотя такое может быть и по любой другой причине, кроме могущественного пленника. «Столбняк схватил», — понимающе говорит старик. «Вся жизнь перед глазами проносится. До сих пор не можешь поверить, что умер». «Да нет», — качаю головой. «Совсем не поэтому. Просто вы, уважаемый, первый обычный человек, который попался мне в карманах, и это подозрительно». Глаза старика лезут на лоб. «Подожди, сынок, ты ходишь по карманам? Но это значит, что ты потомок Филиновых. Неужели бастард?» «Именно», — киваю. «А сейчас посмотрим, кто вы такой». «Включаю Дубнова». Рыжий бородач возникает рядом и крутит головой на бычьей шее в поисках врага. Привык уже, что по пустякам его не зову, а чаще всего, когда необходимо принять бой. «О, Савелий!» — удивленно восклицает Дубный, заметив старика. «И ты здесь!» «Я вас не знаю», — замечает старик. «Конечно нет!» — фыркает каменщик. «Я ж все время сидел в голове твоего хозяина Мишки Фильного. А сейчас вот сижу в голове этого парня». Кивает в мою сторону. «Молодой господин Филинов, вы обладаете роем!» — радуется старик. «Значит, можете забрать меня из этого вечного плена!» Не отвечая, я размышляю над случившимся. Очень уж все странно. Или это всего-навсего проснулась моя излишняя подозрительность? Но это ведь правда обычный старик. Я просмотрел его обрывочные воспоминания и убедился в этом. Кроме того, Дубный признал слугу рода. Других вариантов просто не может быть. «Могу и забрать. В конце концов, решаю. Правда, придется тебе чаще всего находиться в выключенном режиме. Когда-нибудь, возможно, я смогу найти тебе тело, но не скоро. Тем более на тело уже образовалась очередь». Киваю на Дубного. «Я готов ждать, сколько потребуется, господин». Дед горбит передо мной спину. «Если вы освоили рой в таком возрасте, то род Филиновых в надежных руках. И я хочу вам служить». «Ну что ж. Если он решился, то почему бы нет?» Я выпускаю ментальные щупальца и охватываю разум старика. Снова прислушиваюсь. Никаких шероховатостей, ничего подозрительного, кроме разве что моей интуиции. Ладно, забираем. Но едва я пытаюсь забрать старика, как с него словно соскальзывает ментальная личина. Просто раз, и вместо старого слуги со мной по соседству оказывается какая-то зеленая тварь с кучей щупалец. И этот зверь пытается поразить мой разум, словно вирус. Он хочет перехватить контроль и сожрать меня. «Ах ты, тварь!» — рычу я. А ведь чувствовал подвох. Впрочем, если бы я не был уверен в своих силах, то не рискнул бы возиться со стариком. Почти против каждого приема у меня есть на вооружении определенный антидот. Когда-то это зеленое чучело было разумным аномальным зверем. А потому на втором уровне астрала оно будет чувствовать себя паршиво. Обвиваю тварь ментальными щупальцами и спускаюсь в белый туман океана душ. Почти сразу же у зверя пропадают все силы, и он падает навзничь. А я не теряю времени даром и просто выключаю его. Все, гаденыш добавился в коллекцию. Теперь только пусть попробуют использовать свои способности без моего разрешения. Какие же это способности? Во-первых, поглощение внешней матрицы живого существа вместе с частью воспоминаний. Во-вторых, ментальная мимикрия подпоглощенного. Да, именно ментальная, а не физическая. То есть в сознании окружающих передается липовый образ, Причем его не отражают никакие щиты, потому что ложная матрица нависает над подлинной. Вот и я пропустил обманку. Очень интригующая способность, если подумать. Ведь она может обмануть даже телепатов. Назову-ка я это зеленое чудо-юдо хамелеоном или хомой. А ведь новую обилку еще надо потестировать. У меня аж глаза загораются. Действительно, а на ком мне испытать нового легионера? По-моему, ответ очевиден. На старом враге. На ком же еще? Граф Харенов сидит в ресторане со своей новой безвенницей. Молодая девушка сверкает белозубой улыбкой, а граф невозмутимо уплетает борщ со сметаной, временами поглядывая на откровенное декольте своей избранницы. Для аппетита. Мимо их столика проходит старый официант с графином гранатового сока на подносе. Неожиданно он спотыкается, поднос наклоняется, и Харенова обливает всем графином. «Ах, ты в своем уме, бестолочь!» — гремит граф, сплевывая сок. «Моя рубашка стоит дороже твоих гребаных почек!» «Простите, простите!» — лепечет старик. Он хватает салфетки со стола и бросается вытирать лицо графу. «Простите!» «Отвали, ничтожество!» — рычит Харенов, отмахиваясь. Но сок залил ему глаза, и он ничего не видит. «Вы должны меня простить!» Дрожащая старческая рука вдруг впихивает салфетки в рот графу, а затем берет стакан воды с того же стола. «Сейчас я все смою!» Старик выливает воду прямо в лицо Харенову. Ошеломленная безвенница вскрикивает в ужасе. Немногочисленные посетители дорогого ресторана тоже с удивлением взирают на эту сцену. «Я сказал прочь!» С бешеным рыком мокрый граф вслепую пытается ударить старика, но лишь бьет по пустому воздуху. Дед же отскакивает с поразительным проворством и быстро удаляется в туалет. «Ой, мочевой пузырь не держит!» — причитает он на ходу. «Старый совсем стал!» Дверь с грохотом захлопывается за стариком. «Где вас носит? Сотрите его в порошок!» — кричит Харенов двоим телохранителям, которые только сейчас подбежали к столу. «Живого места не оставьте!» Один безопасник остается рядом с графом, таков протокол. Второй же бежит исполнять приказ. Но едва он забегает в туалет, как раздается глухой стук и грохот упавшего тела. И наступает тишина. «Наряд!» — тут же истошно вопит Харенов, облачаясь в ледяной доспех. «Это было покушение на меня! Вызывай наряд! Опергруппу! Этого наемника необходимо ликвидировать!» Но раньше наряда графа в туалет врывается служба безопасности ресторана. Охранники находят лишь вырубленного телохранителя и открытую форточку. Странный старик исчез. Потом безопасники проверят камеры в ресторане и обнаружат, что во время происшествия объективы камер словно накрыло черным облаком. Конечно же, и среди персонала не обнаружится никакой старик. Зато уже на следующий день выйдет газета с заголовком. Граф Харенов заподозрил киллера в старике с гранатовым соком и деменцией. Видимо, кто-то из посетителей ресторана не удержался и все же поделился с прессой курьезным случаем. Но высшее общество ничего не забывает. Еще долго на светских приемах будут потешаться над Хареновым, прозывая его гранатовым графом.